Он практически ничего не сказал в своем выступлении, ни за, ни против, но воздержался от голосования. В самый напряженный момент обсуждения Зимянина неожиданно позвали к правительственному телефону. У нас не было никаких сомнений, что с ним обсуждалась наша судьба. Он отсутствовал почти час. Вернулся растерянный. «Есть предложение», — сказал он, и в глазах его вспыхнуло негодование то ли на авторов статьи, то ли на тех, кто возложил на него тяжкое бремя решения. «Есть предложение поставить вопрос перед ЦК КПСС об освобождении Бурлацкого и Карпинского от занимаемых должностей». Меня как громом ударило. Не знаю, как я усидел на месте. Скажу откровенно, у меня и в мыслях не было, что произойдет такая расправа. Я очень любил работу политического обозревателя. Чувствовал себя впервые по-настоящему счастливым, радуясь, как ребенок, каждой статье. Лишиться трибуны для меня в тот момент было смерти подобно. Поэтому я проявил слабость и сказал, что хотя я не понимаю по-настоящему сути обвинения, но поскольку вся редколлегия практически высказывается против нашей публикации, я прошу дать возможность продолжать работу в «Правде». Карпинский держался более раскованно. Он и раньше изрядно тяготился работой в газете. Особенно он не хотел заведовать отделом агитации и пропаганды, и незадолго до этого был переведен по своей просьбе заведующим отделом культуры с неясными функциями. Может быть, поэтому, возможно, и по другой причине, он довольно остро и критично высказался о предъявленных нам обвинениях. Однако редколлегия приняла безапелляционное решение, продиктованное сверху. Мы написали совместно с Карпинским и каждый в отдельности свои объяснения, согласованные друг с другом. Учитывая, что я в большей мере дорожил работой в «Правде», Карпинский согласился на то, чтобы я отразил истинное положение с публикацией, которая фактически не была на последнем этапе согласована со мной. Я до сих пор сожалею о том, что поддался соблазну такого объяснения, хотя оно и было правдивым. Я проявил и другую слабость. Позвонил Андропову и попросил содействия, чтобы меня оставили в печати. Андропов порекомендовал мне обратиться к Суслову. И тогда я понял, от кого исходили основные стимулы этой акции. Я действительно написал Суслову письмо с той же просьбой, которая осталась без ответа. Через несколько дней, очень оперативно, решение ЦК было принято. Политический обозреватель, который приравнен по положению к первому заместителю главного редактора «Правды», и член редколлегии были освобождены от занимаемых должностей в связи с публикацией статьи в «Комсомольской правде». Борис Панкин одобрил статью, но отсутствовал в момент ее публикации, находился в заграничной командировке. Наказали Щербакова, редактора отдела, который вел статью. Он был освобожден с работы. Пострадали и другие работники газеты. В «Комсомольской правде» появилась передовая статья с осуждением нашей публикации от имени газеты и от имени ЦК ВЛКСМ. Круги этой истории расходились все шире и шире. Она стала сенсацией, о которой писали за рубежом и передавали по радиоголосам, идущим на Советский Союз. Это было одно из первых жестких предупреждений работникам печати и всей интеллигенции. Расправа была короткой и суровой. За нами последовали и другие. Через несколько месяцев был уволен из редакции Куницын. Воронов отправлен корреспондентом в ГДР, где пробыл более 10 лет, как в ссылке. Тем временем меня пригласил для беседы Зимянин. Только впоследствии я узнал, что он хотел предложить мне поехать корреспондентом в Польшу.